Глава 24. Но когда Луций Домиций, выдвинутый в консулы, стал открыто грозить, что, став консулом, он добьется того, чего не добился притором, и отнимет у Цезаря его войско, тогда Цезарь вызвал Красса и Помпея в Луку, один из городов своей провинции, и убедил их просить второго консульства, чтобы свалить Домиция. Для себя же он с их помощью добился сохранения командования еще на 5 лет. Примечание: с их помощью. Перевод по чтению Рота «Per utrumque». Полагаясь на это, он вдобавок к легионам, полученным от государства, набрал новые на собственный счет, в том числе один из трансальпийских галлов. Он носил гальское название «Аллауда», которых он вооружил и обучил по римскому образцу и которым впоследствии всем даровал римское гражданство. Примечание. От государства Цезарь получил 4 легиона, на свой счет набрал 6. «Аллауда» по-кельтски «хохлатый жаворонок». Название дано по украшению на шлемах. Плиний. С этих пор он не упускал ни одного случая для войны, даже для несправедливой или опасной, и первым нападал как на союзные племена, так и на враждебные и дикие, так что Сенат однажды даже постановил направить комиссию для расследования положения в Галлии, а некоторые прямо предлагали выдать его неприятелю. Примечание. Некоторые именно Катон по Плутарху. Но когда его дела пошли успешно, в его честь назначались благодарственные молебствия, чаще и дольше, чем для кого-либо ранее. Примечание. Молебствия назначались в 57 году 5 дней, в 55 и 52 годах по 20 дней.